Приветствую, меня зовут Евгения, я представляю компанию всеинструменты.ру и занимаюсь подбором персонала. Предлагаю присоединиться к нашей команде в роли кладовщика. Белая зарплата от 65 тысяч рублей на руки, социальным пакетом, ДМС и возможностью карьерного роста. Вам это интересно? Да. Отлично. Сразу подчеркну, что я электронный помощник. После нашего разговора с вами свяжется рекрутер, которому вы сможете задать любые вопросы. А сейчас подскажите, могу ли я задать вам несколько вопросов по вашему опыту? Это займет не более 5 минут. Да. Подскажите, сколько вам полных лет? 25. Вы ранее работали на складе? Да. Почему ушли с предыдущего места работы? Не понравились условия. Обучаетесь ли вы на данный момент в учебном заведении? Нет. Немного о нас. Всеинструменты.ру – крупнейший интернет-магазин по продаже товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. На рынке мы уже более 17 лет. Мы работаем на новом современном складе класса А площадью 188 тысяч квадратных метров, который находится между городом Подольск и Домодедово. У нас есть корпоративные трансферы от ближайших крупных городов и станций метро. Удобно ли вам данное местоположение? Да. Уточните, в каком городе проживаете? Зеленоград. А теперь ваш адрес постоянного проживания. Назовите улицу и номер дома. Откажусь. Хорошо. Расскажу более подробно про обязанности. Вам нужно будет работать по терминалу ТСД, распределять товары по ячейкам хранения, отбирать товары из ячеек хранения. Если опыта нет, всему обучим. Работа физически активная. Подскажите, у вас имеются какие-нибудь ограничения с физическим нагрузкам? Нет. У нас официальное оформление с первого рабочего дня, полностью белая заработная плата. У нас также есть гарантированный минимум на первые 3 месяца работы, который составляет 53 тысячи рублей. Эту сумму вы точно получите на руки, если отработаете все свои смены. Если по производительности выйдете на большую сумму, получите больше. Полностью отсутствуют любые виды штрафов. Рассматриваете для себя официальное трудоустройство? Да. На данный момент у нас есть следующие графики. 3 через 3 в ночь с 21.00 до 9.00. Зарплата от 73 тысяч на руки. 3 через 3 в день с 9.00 до 21.00. Зарплата от 65 тысяч на руки. Какой график для себя рассматриваете? Дневной или ночной? Дневной. Не совсем поняла. Какой график для себя рассматриваете? Дневной или ночной? Дневной. Назовите, пожалуйста, ваши полные фамилию, имя и отчество. Лобцев Родиль Романович. Последний вопрос. На данном номере телефона есть ли у вас WhatsApp? Нет. Сможете ли установить? Нет. Поняла вас. Передаю вашу анкету нашему рекрутеру на рассмотрение. Скоро он с вами свяжется, и вы сможете задать все вопросы. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.